Глава 8. 3 недели спустя. «Лана?» В кабинет, где я разбиралась с отчетами для налоговой, заглянула Вика, администратор моего маленького магазинчика с фирменными настойками, травами, кремами и волшебными свечами. «Там тебя спрашивают». «Кто?» — не отрывая глаз от монитора, спросила я. «Мужчина?» — произнесла Вика с придыханием и такими интонациями, что пришлось отвлечься от скучных цифр и взглянуть на нее. «Какой мужчина?» — нахмурилась я, рассматривая ее прозовевшее лицо и блестящие от восторга глаза. «Офигенный! Лана, я таких мужиков только по телеку видела. Там такая харизма!» «Харизма, говоришь?» — хмыкнула я, уже примерно представляя, кто именно явился ко мне этим вечером. «Вот только явись он сюда 2 недели назад, я бы, может, еще побежала, все простила и забыла, но не теперь». «Да», — затараторила Вика, — «высокий, мощный, но просто офигеть какой! Глаза будто насквозь прожигают, и это еще не все!» «Неужели?» Я откинулась на спинку кресла, всем своим видом давая понять, что готова внимательно слушать. «Там Бентли под окном. Черный, тонированный. Костюмчик явно сшит под заказ. А на руках золотые часы. Надо же!» Явился во всеоружии. «И что же понадобилось столь высокому гостю в нашем магазине?» «Тебя!» — выпалила Вика и, смутившись, быстро поправилась. «Он спрашивает тебя!» Первой мыслью было отказаться. Никаких встреч, разговоров и прочего. Поезд ушел, и пусть Руслан тоже уходит. Но подобное поведение выглядело бы очень глупо и по-детски. Я отказалась от этой мысли. В конце концов, мы ведь взрослые люди, и вообще, вполне вероятно, это и не Руслан приехал, а Денис или еще кто-то из его свиты. Оборотень легко мог послать за мной кого-нибудь из своих подручных. Не царское это дело звонить, извиняться, искать встречи и так далее. Именно поэтому я решила выйти сама. «Хорошо», — решительно произнесла я и поднялась. Проходя мимо зеркала, не удержалась и замерла на мгновение, осматривая себя с ног до головы. Так вроде ничего. Узкая юбка-карандаш, которая подчеркивала мои стройные бедра и длинные ноги, шелковая блузка цвета электрик, высокие каблуки и волосы, убранные в высокий хвост. Глаза слегка покраснели от работы за компьютером, но это не страшно. Легкий макияж подчеркивал цвет радужки. Можно было обновить помаду на губах, но я не стала. Внутри магазинчика царила странная натянутая тишина. 3 продавщицы, сбившись в кучку у дальней стойки, перешептывались, бросая жадные, восхищенные взгляды на оборотня. Он стоял у полки с любовными свечами. Высокий, статный. Руки небрежно спрятаны в карманы брюк. В черном костюме и темной рубашке он выглядел как воплощение первородного греха. Завораживающе прекрасный и смертельно опасный. Стоило мне переступить порог, и Руслан медленно обернулся. Янтарные глаза вспыхнули, и у меня тут же перехватило дыхание. Как ни старалась держать лицо, как ни убеждала себя, что за прошедшие 3 недели вытравила из сердца все чувства. Все равно, один его взгляд, и внутри все перевернулось. «Здравствуй, Лана». Его голос обволакивал, словно теплый шелк, уговаривая довериться, забыть обо всем. За спиной дружно ахнули продавщицы, зашептались еще оживленнее. Это немного отрезвило. Я скрестила руки на груди, стараясь выглядеть невозмутимой. «Ты без цветов», — заметила я, выдерживая легкий, почти насмешливый тон. «Боялся, что ты расцарапаешь ими лицо», — усмехнулся он открыто, ярко, без тени смущения. Я прищурилась. Что-то в нем изменилось, или это я стала видеть иначе? «Да неужели боялся?» Я недоверчиво приподняла бровь. «У тебя отличная регенерация, насколько я помню». И тут же мысленно напомнила себе следить за языком. Из всех присутствующих лишь Вика знала о магическом мире. Ее предок был лешим, и она выросла среди легенд. Остальные были обычными людьми, которым не стоило слышать лишнего. «Букет ждет в машине. Могу принести». Он слегка склонил голову. «Значит, все-таки с цветами. Позер несчастный». «Не стоит. Чем обязана?» Я постаралась, чтобы голос звучал ровно, но внутри все дрожало. «Ты обещала мне ужин в ресторане». — напомнил Руслан, и за спиной снова послышался восхищенный вздох. «Обещала», — улыбнулась я. «Но срок годности обещания истек, так что, прости, никакого ресторана. Забирай свои цветы, амбиции, харизму и поезжай». «Куда?» — он неожиданно рассмеялся. И от его смеха, низкого, теплого, бархатного, у меня по телу пробежал табун мурашек. «Туда, где пропадал все эти дни». Не сдержавшись, рявкнула я, а после резко развернулась и застучала каблуками прочь отсюда. Я не удивилась, когда услышала за спиной его шаги. Девчонки даже не попытались его остановить. То ли боялись встать на пути такой махины, то ли были слишком очарованы. Руслан закрыл дверь моего кабинета, отрезая нас от любопытных взглядов. Помещение внезапно будто уменьшилось в размерах, став тесным. «Злишься», — констатировал он, глядя на меня спокойно, почти ласково. «Уже нет», — ответила я, поворачиваясь. «Дамира поймали». Я лишь пожала плечами, делая вид, будто новость не произвела на меня впечатления. Мне удалось найти всех заговорщиков и выявить крыс в своем окружении. Киргилов тоже не избежал наказания. «Хочешь, чтобы я тебе поаплодировала?» — прозвучало резче, чем мне хотелось. «Нет, просто делюсь информацией. Она же и с тобой связана. Каким образом?» «Если бы тогда...» Он сделал шаг ко мне. «Я тебя не отпустил. Еще шаг. Если бы оставил рядом с собой...» Снова шаг, и теперь между нами оставалось едва ли полметра. «Если бы хоть немного показал свою заинтересованность в тебе...» Его голос звучал тихо, но каждое слово било точно в цель. «Если бы Диана хоть на мгновение заподозрила, что ты что-то значишь для меня, началась бы охота за тобой». Я сглотнула, чувствуя, как внутри все сжимается. «Но я-то тут при чем?» «Ты моя слабость, Лана», — прошептал Руслан, сокращая дистанцию до критической. Подняв руку, он осторожно коснулся выбившегося из хвоста завитка волос. Затем невесомо скользнул пальцами по щеке. «А мои враги слабостей не прощают». Его ладонь буквально обжигала кожу. Я задержала дыхание, стараясь собраться с мыслями. «Что за глупости? Какая слабость? Мы же едва знакомы». «Поэтому тебя и не тронули. Понаблюдали немного и отстали». «Понаблюдали? Кто? Когда?» — нахмурилась я, ощущая, как внутри закипает раздражение. «И почему я ничего не почувствовала?» «Они наблюдали за тобой, а я за ними. Не переживай, Денис всегда был рядом». «А сейчас, значит, ты всех победил?» — усмехнулась я, но в этом смешке не было и капли веселья. «Интересно, надолго ли? У таких, как ты, много врагов. Всегда были и всегда будут». Руслан смотрел на меня долго, внимательно. Затем улыбнулся. «Думаю, у нас есть пара свободных лет». «У нас? О чем ты вообще? Нет никаких нас. Или ты думал, что явишься сюда, и все, я твоя навеки? Буду заглядывать тебе в рот и ждать подачки?» С каждым произнесенным словом я злилась все сильнее, потому что первое время действительно ждала его. Хоть какой-то информации, ее не было, ничего не было. Все 3 недели. «Нет. Я думал о том, что сейчас ты еще красивее, чем я помню, и что мне безумно хочется тебя поцеловать. Ты же помнишь тот поцелуй, Лана?» «Еще бы не помнить. Помнила, конечно. И во сне частенько видела продолжение». «Нет», — процедила я. Руслан снова улыбнулся. «Врешь. Ты же знаешь, что я чувствую ложь, Лана. И ты врешь. Ты помнишь». Едва слышно прохрипел он. Последние его слова буквально растворились в прикосновении. Руслан нашел губами мои губы, сначала осторожно, словно пробуя на вкус, проверяя, позволю ли я. Легкое, почти невинное касание, от которого по коже побежали мурашки, но стоило мне невольно выдохнуть, чуть приоткрыв губы, как его поцелуй изменился. Он стал глубже, настойчивее. Язык скользнул внутрь, исследуя, запоминая и заявляя права. Руки обвили мою талию теснее, прижимая к сильному телу. Остатки самообладания испарились очень быстро. Я невольно вцепилась пальцами в ткань его пиджака, словно боялась, что Руслан сейчас исчезнет. Вкус его губ, терпкий, с легкой горчинкой, заполнил сознание, вытесняя все мысли, оставив лишь всепоглощающее желание. Руслан слегка отстранился, чтобы тут же вернуться. Теперь он терзал ртом мою нижнюю губу. Целовал ее, ласкал, слегка прикусывал, вызывая волну сладкой дрожи по телу. Затем смягчал укус нежным поцелуем. Каждая клеточка пылала, кровь шумела в ушах, а мир за пределами этого мгновения растворился в туманной дымке. Запутавшись пальцами в моих волосах, Руслан слегка оттянул мою голову назад и открыл шею для новых прикосновений. Теплые губы переместились к пульсирующей жилке и оставили легкий, почти щекочущий поцелуй. Я не сдержала тихий вздох. Этот звук, казалось, только подстегнул его. Руслан снова нашел мои губы. Теперь поцелуй был жадным и каким-то отчаянным, немного сумасшедшим и полным горечи короткой разлуки. «Помнишь?» — прошептал он, отстраняясь и глядя мне в глаза. «Да», — хмыкнула я, с трудом переводя дыхание. Не обязательно было освежать воспоминания. Я с трудом приходила в себя. Руки дрожали, голова кружилась, сердце колотилось, как сумасшедшее. А внизу живота все скручивалось в узел от возбуждения. Не понравилось? Лгать нельзя, это бессмысленно. Понравилось, и в этом проблема, большая проблема. Разве? Руслан спрятал руки в карманы брюк и отступил в сторону. Мне показалось, что проблема возникает, когда влечение невзаимно. У нас же все иначе. Он стоял, слегка наклонив голову, и я видела, как огнем горели его янтарные глаза. Этот взгляд буквально пронизывал меня насквозь. «Ты оборотень, а я ведьма. Мы принадлежим к разным видам, которые не стоит и пробовать объединить. И мы оба об этом знаем. Ощутили на собственной шкуре. Я уже говорил тебе и повторю сейчас. Мы просто пробовали не в то время и не с теми, Лана. Ничего не мешает нам просто попробовать. Я ведь не зову тебя замуж. Меня даже слегка передернуло от такого предположения. Я и не согласилась бы. Поэтому и не зову», — спокойно произнес Руслан, а потом ехидно добавил. «Пока. Ну так что? Как насчет ресторана?» «Завтра». Скрестив руки на груди, согласилась я. «В 7 вечера. Мой адрес ты знаешь, так что подъезжай сразу к дому. И цветы. Я люблю кустовые розы. Нежно-розовые с красной каемкой». Он никак не отреагировал на список, разве что едва заметно улыбнулся. «Еще пожелания будут? Просто прибудь вовремя и не пропадай на 21 день». «О нет, теперь я точно не пропаду», — понизив голос, заверил Руслан. «Значит, до завтра?» «До завтра», — кивнула я. Он уже собрался уходить, когда внезапно остановился, а потом вернулся. «Совсем забыл. У меня для тебя небольшой подарок». В его руке материализовалась небольшая коробочка. Обычная такая картонная коробка, даже без бантика. «И что там?» — спросила я, но коробку взяла. «Смотри сама». «Хм, интересно». Внутри находилась еще одна коробка, а в ней нечто надежно упакованное в обрезке бумаги. Запустив руку, я нащупала что-то твердое и гладкое, а потом почувствовала запах дерева и масла. Спустя мгновение в моих руках оказалась деревянная фигурка. Это была девушка, застывшая в позе врикшасана или в позе дерева. Незнакомка замерла на одной ноге, другая была согнута в колени. Ее стопа опиралась на бедро опорной ноги, руки были подняты вверх, ладони соединены между собой. Длинные волосы собраны в высокую гульку. Нет, я ошиблась. Это была не незнакомка. Это была я. Я во время занятий йогой. Как в то утро, когда Руслан мешал мне со своими дровами. Вот что он вырезал тогда на скамейке. Надо же. Чем дольше я смотрела, тем отчетливее замечала сходство с собой. Просто поразительно, если учесть, что фигурка была совсем крохотная. Но такая красивая, что словами не передать. Я осторожно провела пальцами по гладкой поверхности. «Руслан, это просто... просто потрясающе!» Я вскинула голову, но его уже и след простыл. Он ушел, оставив после себя лишь терпкий аромат воды. «Вы умеете удивлять, господин оборотень», — с улыбкой произнесла я. В ресторан я, конечно же, пошла. Подготовку к нему начала с самого обеда. Приняла ванную, тщательно вымыла голову, намазала маслами и кремами. Потом сделала успокаивающую маску и легкий массаж. Больше всего времени занял поиск наряда для ресторана. Признаюсь, я вывалила на кровать сразу весь свой гардероб, а потом начала прикладывать один за другим наряды, рассматривая свое отражение в зеркале. Это слишком просто, это слишком ярко, слишком быстро. Вот здесь блестяшек много, а тут мало и мрачно как-то. Чересчур глубокий вырез. А тут спина открыта до поясницы. Красиво, но нет, надо выглядеть недоступной. Брюки скучно, блузка пресно, платье, конечно, красивое, но слишком короткое. А это длинное, буду путаться в подоле. И вот, наконец, я нашла то, что нужно. Что могло быть лучше классики? Не зря же в мире моды десятилетиями воспевали маленькое черное платье. Оно ведь было спасением от всех мучений и терзаний. Итак, я остановила свой выбор на черном обтягивающем платье длиной до колен из плотного трикотажа, который красиво подчеркивал каждый изгиб моего тела, скрывая недостатки. С рукавами три четверти и вырезом лодочкой, что открывал плечи и ключицы. Волосы я собрала в высокий пучок, оставив пару волнистых прядей у лица. Получилось красиво, элегантно, но не чересчур строго. Соблазнительно и в то же время невинно и сдержанно. Руслан приехал вовремя. Ровно в 19:00 в дверь позвонили. «Привет», — открыв, улыбнулась я. «Привет», — с мягкой улыбкой поздоровался он. «Ты очаровательно выглядишь». Сегодня он надел темный костюм, светлую рубашку и галстук в серо-голубую полоску. Волосы тщательно уложил, но непокорная прядь все равно падала на лоб. «Ты тоже. Цветы?» «Розы для красивой девушки». «Розы. Это были не просто розы, а огромный букет из полусотни цветов. Нежно-розовых, с красной каемкой и очень тяжелых. Мои любимые!» — хмыкнула я, бросая насмешливый взгляд на дарителя. «Я рад, что сумел тебе угодить. Ты готова?» «Секундочку, только поставлю цветы в вазу. Хотя нет, у меня нет такой вазы. Возьму ведро». Ресторан был шикарным, очень дорогим и пафосным. Приглушенный свет светильников, изысканная сервировка, едва уловимая мелодия скрипки, что растворялась в воздухе. Все вокруг буквально кричало о статусе. В подобном месте хочется чувствовать себя королевой, но почему-то начинаешь волноваться, выискивая в себе недостатки. Однако сегодня моя неуверенность длилась недолго. Когда напротив сидит невероятно сексуальный мужчина, на которого все сворачивают шею и смотрят так, что тело накрывает волнами жара, то уверенность повышается до запредельных высот. Вечер показался мне просто чудесным. Не только из-за трюфельного крема, который таял на языке, или из-за вина с бархатистым послевкусием. Не только из-за того, как мягко падал свет на его скулы, подчеркивая линию подбородка, а потому что с ним было легко. Руслан был прекрасным собеседником, умным, веселым и обаятельным. Мы с интересом общались на разные темы, и время пролетело просто невероятно быстро. Его смех, низкий, грудной, согревал лучше любого вина. Когда Руслан наклонялся ближе, чтобы что-то прошептать, аромат дорогого парфюма окутывал, как обещание. Последовало ли продолжение этим вечером? Нет. Руслан целомудренно поцеловал меня в щеку и удалился, пообещав позвонить завтра. Ведь позвонил. Утром и предложил погулять этим же вечером. Конечно, я согласилась. Мне нравился Руслан. Нравилось проводить с ним время, обсуждать что-то, узнавать друг друга, открываться ему. Что будет с нами дальше? Я не знала. И не хотела загадывать. Решила, что пусть все идет своим чередом. Пусть будет еще один вечер, еще один разговор обо всем и ни о чем, еще одно прикосновение, от которого подкашиваются колени и сбивается дыхание. Мне нравилось, как медленно, почти незаметно наши отношения превращались во что-то настоящее, в то, что не нужно торопить, в то, ради чего стоит ждать. Восемь месяцев спустя. «Это что?» Я подняла со столика пачку ярких брошюр, невольно залюбовавшись сочными красками на обложках. Бирюзовые озера, заснеженные вершины, изумрудные леса. «Рекламные проспекты», — ответил Руслан, проходя мимо. Его ладонь легко коснулась моей спины, а теплый поцелуй в щеку вызвал привычную волну мурашек. «Алтай? Серьезно?» — хмыкнула я, демонстративно приподняв верхний проспект, где величественная белуха сверкала снегом на солнце. «Конечно!» Руслан остановился у зеркала в прихожей, ловкими движениями завязывая галстук. В утреннем свете его профиль выглядел особенно выразительно. Четкая линия подбородка, легкая тень отросшей щетины, сосредоточенный взгляд. «Тебе прошлого раза не хватило?» «Не хватило». Он на мгновение замер, затем продолжил, не отрывая глаз от зеркала. «Нам ведь так и не удалось нормально отдохнуть. К тому же ты не связалась с духами, не погуляла по лесу, не собрала свои грибы и ягоды. Я много чего не успела сделать в своей жизни, но не уверена, что хочу туда возвращаться. Мы найдем другой дом». «Зачем тебе это?» «А почему нет? Или ты хочешь на острова?» «Чего я там не видела?» — фыркнула я, поправляя полы короткого халата. «Но Алтай...» «Место силы», — закончил Руслан, снимая пиджак со стула, куда повесил его вчера вечером. Надев его, снова подошел к зеркалу. «И вообще, Лана, может, ты все-таки примешь мое предложение?» — вздохнул он. «Какое?» — невинно поинтересовалась я, делая вид, будто не понимая, о чем Руслан. «Переехать ко мне? Здесь же абсолютно нет места. Мне хватает». «А нам нет. Моя квартира в два раза больше». «Вот именно, твоя!» — парировала я и со вздохом покачала головой. «А меня устраивает моя!» «Тогда, может, нам стоит приобрести нашу?» — тут же спросил Руслан, подходя ближе и обнимая меня. «А ты не слишком спешишь?» — вздохнула я, наслаждаясь его прикосновениями. «Спешу? Лана, мы почти год вместе». «Чуть больше 7 месяцев», — поправила я. «А ты все еще строишь из себя свободную независимую ведьму». «Строю?» — возмутилась я, отстраняясь. Отступив на пару шагов, скрестила руки на груди и раздраженно продолжила. «А как, по-твоему, я должна поступить? Бросить все, переехать к тебе, стать госпожой-оборотень и варить зелье в ожидании твоего возвращения с охоты?» Руслан тихо рассмеялся и едва заметно покачал головой. «Ты снова все переворачиваешь с ног на голову. Я просто хочу, чтобы мы были вместе, в одном пространстве, чтобы просыпаться рядом, готовить кофе, обсуждать планы». «Мы и так это делаем», — возразила я. «Почти каждый день». «Вот именно, почти». Он шагнул ближе, чтобы чмокнуть меня в нос. «Но это не одно и то же. Ты здесь, я там, а я хочу, чтобы у нас было наше место, где ты сможешь расставить свои баночки с травами, а я работать, где мы будем не гостями друг у друга, а хозяевами». «Ты же понимаешь, что это очень серьезный шаг?» «Понимаю». Взгляд Руслана стал мягче, проникновеннее. «Давай отложим все до отпуска. Съездим на Алтай, ты и я. Побудем вдвоем и после решим. Хорошо?» Я медлила с ответом, разглядывая игру света на его лице. В утренних лучах его глаза казались не просто янтарными, а почти золотыми. «Значит, отпуск на Алтай?» «Да, отпуск». Он нежно коснулся моего лица, и от этого прикосновения по коже пробежала волна тепла. «Ты и я». «И больше никаких родственников с визитом?» Я попыталась придать своему тону строгость, но в глазах уже зародилась улыбка. Руслан тихо рассмеялся, подхватил меня на руки и закружил. Я невольно вскрикнула от неожиданности, но тут же рассмеялась, обхватив его за плечи. Мир на мгновение перевернулся, а потом снова встал на место. «Никаких, обещаю». Его голос звучал твердо, уверенно, и в нем было столько тепла, что все мои страхи вдруг показались мелкими и незначительными. Да, родственники больше не помешают. Руслан почти не рассказывал мне о том, что произошло тогда на Алтае, но за минувшие месяцы мне удалось кое-что узнать. Дамира арестовали и осудили. Нет, не обычный человеческий суд, а суд оборотней. Высший орган власти, который следил за исполнением свода законов и назначал наказание. Так вот, Дамира судил именно такой суд. Приговор вынесли быстро. Виновен. Молодого оборотня отправили в закрытую тюрьму, расположенную в самом сердце глухой тайги, куда не ступала нога человека. Там он останется на 15 лет. Его мать отделалась предупреждением и ссылкой на север, поближе к сыну. Что касается Дины, то с ней все было сложнее. Доказать ее причастность не удалось. Ведьма еще какое-то время пробовала достучаться до Руслана, надеясь восстановить отношения, но ничего не вышло. Тогда она переключилась на меня, на мою голову посыпались проклятия, каждая из которых становилась сложнее и изощреннее предыдущих, ловушки и другие мелкие пакости. Дина оказалась весьма изобретательной. Часть я ликвидировала сама, часть уничтожил Денис, который стал моим телохранителем. Руслан отреагировал быстро и четко. Ему не требовались доказательства того, кто это делает. Он лично переговорил с бывшей женой, и на следующий день та с вещами поспешно уехала в Питер. Сейчас, насколько я знала, Дина нашла себе новую жертву и собиралась замуж. Так что да, нежданных родственников с визитами мы больше не ждали. Я прижалась к Руслану теснее, вдыхая знакомый аромат его одеколона, смешанный с запахом утреннего кофе. В этот момент все казалось возможным. И наш общий дом, и Алтай, и будущее, которое мы могли построить вместе. «Ладно», — прошептала я, уткнувшись в его плечо. «Давай попробуем». «Вот и отлично». Руслан осторожно поставил меня на ноги, но рук не разжал. «Значит, билеты на Алтай?» «Билеты на Алтай», — подтвердила я, наконец-то позволив себе полностью расслабиться в его объятиях. «И никаких сюрпризов». «Только те, что ты сама захочешь», — подмигнул Руслан, прежде чем поцеловать меня. «Ничто и никто не может остановить ведьму, когда она в полушаге от своей мечты». Именно так думала я, отправляясь в отпуск на Алтай. Меня ждал уединенный домик в глуши, полный отсутствия благ цивилизации, единение с природой, священными духами и оборотень. «Что значит, он тоже снял этот домик? Я теперь что, должна прожить с ним здесь целую неделю?» Как оказалось, это не самые сложные испытания, что ждали впереди. Конец книги. Читала Ольга Диана Варт.